Глава третья. Хаджи Рахим стал писцом. С того вечера, когда в Бухаре Махмуд Елвач спас Хаджи Рахима от мечей монгольского караула и разрешил ему держаться за полу его щедрости, дервиш всюду следовал за ним, а за дервишем следовал, как тень, его младший брат Туган. Махмуд Елвач сделался главным советником нового правителя области, Мавераннагр, сына Чингисова Джагатай-хана. Сам Джагатай больше занимался охотой и пирами, а Махмуд Елвач для него собирал подати, подсчитывал захваченные татарами ценности, отправлял в Монголию вереницы рабов, делал описи покинутых беками домов и поместий, обнародовал новые налоги и посылал для их сбора особых сборщиков. Он призывал поселян возвращаться на свои земли и сеять хлеб и хлопок, обещая, что прежние беки на свои усадьбы не вернутся, и платить им оброк за земли не придется. Но все это он говорил, чтобы успокоить разбежавшийся народ, чтобы напуганные поселяне вернулись на свои пашни и чтобы прекратились нападения голодных бродячих шаек на караваны. Потом обнаружилось, что все эти обещания были только приманкой, и что вместо туркменских, таджикских и кипчакских беков постепенно землевладельцами стали монгольские царевичи и ханы, а вернувшиеся поселяне, как и раньше, стали работать у них батраками, отдавая им почти весь свой урожай. Махмуд Елвач назначил Хаджи Рахима писцом своей канцелярии, и тот, оставив на время складывания сладкозвучной газели, усердно служил. Каждый день с утра до темноты, сидя на истертом большом ковре в ряду других писцов, на своем колене он составлял счета, описи имущества, приказы и всякие другие важные бумаги. Махмуд Елвач не платил дервишу никакого жалования, и однажды так сказал ему: «Для чего тебе жалование? Кто ходит около богатства, у того к рукам пристает золотая пыль». «Но не к рукам поэта, дервиша», — ответил Хаджи Рахим. «На моем старом плаще накопилась только дорожная пыль от многолетних скитаний». Тогда Махмуд Елвач подарил ему новый цветной халат и приказал являться к нему утром по четвергам, накануне священного дня пятницы, за тремя серебряными дирхемами на чай, хлеб и баню, чтобы на деловые бумаги не сыпалась пыль, собранная дервишем на бесконечных дорогах вселенной. Другой бы на месте Хаджи Рахима считал себя счастливейшим. Он жил в маленьком доме, брошенным хозяевами, и мог пользоваться им как своим. Возвратившись из канцелярии, он сидел на ступеньке крыльца перед виноградником, где на старых лозах наливалось столько янтарного винограда, что урожай его обеспечил бы владельца на целый год. Около дома рос такой высокий платан, что тень его падала и на соседнюю мечеть, и оберегала от зноя маленький домик дервиша. Тут же протекал рык, орошавший виноградные лозы, и в вечерней прохладе Хаджи Рахим учил алгебре и арабскому письму своего младшего брата Тугана. Но Хаджи Рахим был искателем не благополучия, а необычайного, и на сердце его тлели горячие угли беспокойства. Вскоре он уже не мог мириться с той работой, какую исполнял. Каждый день в канцелярию приходили сотни просителей, обычно с жалобами на притеснение монголами мирных жителей. Вся страна была во власти новых завоевателей, которые распоряжались народом, как волки в овечьем закуте. Тогда Хаджи Рахим сказал себе: «Довольно, дервиш, кто служит врагу родного народа, тот заслуживает проклятия вместо похвалы». И он отправился к Махмуд Елвачу, решив сказать ему правдиво все то, что сжигает его сердце. Он нашел Махмуда в большом дворцовом саду, где тот подстригал у виноградной лозы сухие ветки и в этом находил отдых от своих забот. Махмуд выслушал дервиша и сказал: «Ты хочешь покинуть родную мать, покрытую ранами и изнемогающую от страданий? Я не хочу служить поработителем народа. Вероятно, ты и меня считаешь злодеем за то, что я служу поработителем родного народа. Вот что я тебе отвечу на это. У нашего повелителя, великого кагана Чингисхана, есть главный советник, китаец Елю Чуцай. Он всегда говорит, не боясь, правду Чингисхану. Он один останавливает его от напрасного избиения целых городов, объясняя: если ты перебьешь всех жителей, то кто же будет платить налоги тебе и твоим внукам? И Чингисхан после его слов дает милость сотням тысяч пленных. То же самое я стараюсь сделать около сына Чингисова, Джагатай-хана, чтобы спасти наш мусульманский народ от поголовного истребления. Ты видел лицо Джагатая? Какой безумной ярости полны глаза его! Каждый день на приеме он указывает пальцем на кого-нибудь со страшными словами: «Алыб-барын!» Возьмите его, и несчастного уводят на казнь. А я каждый день стараюсь вырвать у него милость и пощаду. «Я остаюсь на моей родине», — ответил Хаджи Рахим. «Но только дай мне другую работу. Я не в силах больше писать счета одежд, покрытых пятнами крови, и видеть человеческие слезы. Хорошо, я дам тебе важное поручение. Я слушаю, мой господин. Мне сказали, что повелитель северных и западных стран Джучи-хан, старший сын Чингисов, получив в удел северные земли Хорезма, идет их покорять. Я могу только сказать: кузнецы и медники Гурганджа не отдадут без боя своего города, как это сделали жители Бухары и Самарканда. Мне нужно переслать Джучи-хану письмо. Но по пути в песках Кызылкумов появились отряды, которые нападают на монголов и убивают их. Говорят, что во главе их стоит какой-то черный всадник Кара-Бургут на дивном черном коне. Он неуловим. Он появляется неожиданно в разных концах Кызылкумов, делая огромные пробеги, и внезапно бесследно исчезает. В населении пошли слухи, что сам шайтан помогает ему. «Этот черный всадник доказывает, — сказал Хаджи Рахим, — что среди мусульман еще сохранились смелые джигиты. Я дам тебе письмо к самому Джучи-хану. Ты спрячешь это письмо так, чтобы ни монгольские караулы, ни черный всадник не перехватили его, иначе ты себя и меня погубишь». Хаджи Рахим опустил взор. «Что это за письмо, которое может погубить пославшего?» Он поднял глаза. На золотом небе заката переплелись виноградные листья. Махмуд Елвач стоял неподвижно. Его взгляд, казалось, проникал в мысли дервиша. Он положил руку на свою бороду, тронутую серебром времени, и легкая улыбка скользнула по устам его. — Я доставлю письмо Джучи-хану, — сказал Хаджи Рахим. — И никто не прочтет его. Я выдолблю отверстие в моем посохе, вложу туда письмо и залеплю его воском. Но удастся ли добраться до великого хана? Он теперь воюет в Кипчакской степи, где рыщут шайки, убивая встречных. Я подобен букашке, которая здесь ползет у твоих ног по дорожке сада. Что со мной будет, когда я выйду из-под защиты твоей могучей руки. Нет, я не боюсь черного джигита, но на первой же заставе меня схватит монгольский караул и разрубит на части. Махмуд Елвач нагнулся, поднял с дорожки красного жучка и положил себе на узкую белую ладонь. Жучок торопливо пробежал до конца пальца и, расправив крылышки, полетел. Подобно этому жучку ты проберешься там, где не пройдут тысячи воинов. Ты, как священный дервиш, опять накинешь свой старый плащ, возьмешь покорного осла и нагрузишь его книгами. А чтобы тебя не задержали монгольские заставы, я выдам тебе золотую пайдзу с соколом. А что мне делать с моим младшим братом Туганом? Ты его возьмешь с собой, как ученика. А там, в лагере Джучихана, он научится воинскому делу, станет опытным джигитом, да будет легка тебе дорога. Будь спокоен, я все сделаю. Когда ты окончишь свой путь, то помолись за меня. Я человек старый, который тебе доброжелательствует.